Глава 12. Первое, что я почувствовала, когда пришла в себя, это боль. У меня болело буквально все. Я попыталась повернуть правой рукой, но не смогла этого сделать. В этот момент поняла, что что-то не так, и резко распахнула глаза. Я лежала на кровати в темной комнате, и одна моя рука была пристегнута наручниками к спинке кровати. Воспоминание о том, как я здесь оказалась, резко вернулось ко мне, и я начала паниковать. Подскочив с кровати и встав на ноги, я стала пытаться выдернуть руки из оков наручников. Но как бы я ни старалась, у меня ничего не получалось. Промучившись около 15 минут, я поняла, что это бесполезно, и стала осматриваться в комнате. Комната была маленькая. В ней стояла только кровать, небольшая тумбочка и стул рядом с кроватью. В комнате также была старая обшарпанная деревянная дверь и закрытое окно с решетками на нем. Хотя небольшой свет все же пробивался сквозь окно. Это означало только одно. Без сознания я находилась довольно долго. И мои похитители все предусмотрели. Выхода у меня никакого не было. В этот момент дверь открылась, и мой отец зашел внутрь. «Ты проснулась», — сказал он очевидный факт. Увидев его, я почувствовала ужасную злость, и мне пришла в голову идея использовать магию, чтобы вырваться из заточения. Но когда я потянулась за ней, то ничего не почувствовала и сильно испугалась. «Что ты со мной сделал?» — закричала я. Отец, конечно же, понял, о чем я говорю, поэтому спокойно подошел к кровати и сел на стул. «Есть такой замечательный способ из трав, который на время блокирует магию крови», — спокойно объяснил он. Хоть страх от потери магии немного прошел, но злость от того, что он сделал со мной подобное, наоборот, разрослась. Я понимала, что злость меня ни к чему не приведет. Поэтому надела маску спокойствия и спросила. «Что тебе от меня нужно?» «Я уже говорил тебе. Твоя магия», — ответил он и посмотрел на меня, как на дурочку. «И что, теперь ты выпьешь из меня всю кровь?» Спросила я, пытаясь сохранять спокойствие, хотя внутри меня нарастал невероятно сильный страх. «Нет, глупая. Если я заберу твою магию с кровью, то она быстро испарится», — злостно улыбаясь, сказал отец. «А что ты тогда со мной сделаешь?» — уточнила я. «Вот это уже правильный вопрос», — произнес он. А его злорадная улыбка стала еще шире. «Раз ты не хочешь отдавать магию добровольно, нам придется провести один маленький ритуальчик, который передаст твою магию мне. Но после него ты не выживешь». После его слов мои глаза расширились, и я замерла от шока. В детстве я всегда хотела узнать своего отца, но то, что я сейчас видела, это совсем не то, о чем я мечтала. Мужчина, сидевший передо мной, не был мне отцом. Мама говорила, что он стал таким, потому что хотел защитить меня всеми возможными способами. Но о какой защите шла речь, когда сейчас он рассказывал, что собирается меня убить? Да уж, правду говорят, будь осторожнее со своими желаниями. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросила я, сев на кровати, переведя взгляд на стену. «Я просто хотел уточнить, не передумала ли ты насчет добровольной передачи магии?» — ответил он. «Ты ведь понимаешь, что если я отдам тебе магию добровольно, то просто превращусь в человека, да еще и без души. Потому что магия, которая наполняет ведьмочек, напрямую связана с их душой. «Ну, по крайней мере, ты останешься жива», — произнес он, пожав плечами. «Ничего себе! Альтернативу он мне предложил. Умереть или жить, не чувствуя ничего. Даже не знаю, что выбрать». Истеричный смех начал прорываться наружу, и я никак не могла его сдержать. Я начала смеяться сквозь слезы настолько сильно, что мне самой стало страшно. Причем не могла успокоиться еще долгое время. Отец все это время просто сидел и спокойно смотрел на представление, которое развернулось перед его взором. Он не пытался что-то предпринять, чтобы успокоить меня или просто уйти. Он просто сидел и ждал, пока моя истерика закончится. Кстати, ждать ему пришлось довольно долго. Но в конце концов мой смех прекратился, хотя слезы все еще катились по моим щекам. «Ну так каково твое решение?» — спросил отец. «Ты сам понимаешь, что я никогда не отдам тебе силу добровольно», — ответила я сквозь слезы. «Как хочешь. Сегодня как раз полнолуние, поэтому ночью мы проведем ритуал». Произнеся это, отец встал со стула и направился к двери. Я не стала его задерживать. Просить его отменить ритуал не было смысла. У темных вампиров нет ни капли сострадания или других эмоций. Когда он вышел за дверь, я села удобнее, прижавшись к спинке кровати, и подтянула колени к груди, обняв их одной рукой, потому что другая была все еще прикована к кровати, что доставляло мне ужасное неудобство. Но с этим я поделать ничего не могла. Поэтому решила перестать обращать внимание на дискомфорт. Мне сейчас ничего не хотелось так, как оказаться в уютных объятиях Жени. «Женя! Как же я о нем могла забыть? Все ли в порядке с ним? Он жив? Или...» «Нет, не хочу об этом думать. Если мне осталось жить не так долго, буду тешить себя мыслью, что он в полном порядке». «Боже, как он сможет пережить мою смерть? Ведь вампиры встречают свою пару всего один раз в жизни. Я надеюсь, что он не выберет путь моего отца, потому что я никогда не хотела бы увидеть его таким, как мой отец. Но и выбрать вариант с добровольной передачей силы я не могла, потому что в таком случае я стану хуже своего отца. Если бы это делало меня просто человеком, то можно было бы, не раздумывая, соглашаться. Но ведь это не так. Вместе с магией уйдет и моя душа. Человек без души. Вы слышали когда-нибудь о таком? Могу поспорить, что слышали. Знаменитые серийные убийцы, каннибалы и тому подобное. Они все лишились своей души тем или иным образом. Я даже стану хуже отца, потому что смогу ходить под солнцем. Нет, лучше я выберу смерть. Ведь так я хоть никому не смогу навредить. Женя, он потеряет меня в любом случае. За всеми этими мыслями я не заметила, как уснула. Проснулась я только тогда, когда почувствовала, что боль в моей руке исчезла. Открыв глаза, я увидела, как отец склонился надо мной и пытается поднять меня на руки. «Нет!» — вскрикнула я и быстро откатилась в сторону. «Алиса!» — грозно произнес он. «Нет! Нет! Нет! Нет!» — бормотала я, отползая как можно дальше от отца. Он тяжело вздохнул и снова потянулся ко мне. «Нет!» — крикнула я и спрыгнула с кровати, несясь в сторону входной двери. Когда до нее оставалось несколько шагов, то я почувствовала руки у себя на талии, которые оторвали меня от земли. Я громко закричала, но отец проигнорировал меня, перебросил через плечо и понес куда-то. Я кричала, била кулаками по его спине, пыталась вырваться. Но все было бесполезно. Он крепко держал меня и нес в нужном ему направлении. Но я не переставала сопротивляться, Для меня это было дело принципа. Я не собиралась сдаваться без боя. Долго сопротивляться у меня не получилось, так как мы вышли на улицу, и меня резко забросили в машину, после чего заблокировали двери. Я, конечно, пыталась хоть как-то выбраться, но, к сожалению, я просто тратила силы напрасно. Поэтому, немного успокоившись, я приняла решение искать подходящий момент, чтобы сбежать. Отец обошел машину и разблокировал двери. Но до того, как я успела сориентироваться и выбраться, он быстро забрался внутрь, снова нажав кнопку блокировки на ключах. Я почувствовала отчаяние, но вовремя вспомнила, что ничего не закончено, и у меня еще может быть шанс. Поэтому, когда отец вставил ключ в замок зажигания и завел машину, я сразу пристегнулась и стала ждать, когда мы приедем. В пути мы были больше часа, и все это время я сидела и смотрела в окно, пытаясь не думать о том, куда меня везут. Я только надеялась, что все-таки смогу сделать хоть что-то, чтобы остаться в живых. Конечно, я понимала, что шансов было мало, но я не могла не попытаться. Я бы себе этого просто не простила. Машина остановилась на дороге у лесного массива. Но удивляться мне было некогда. Я отстегнул ремень безопасности и приготовилась. Как только отец вытащил ключи из замка зажигания и нажал на кнопку, разблокировав двери, я моментально распахнула дверь и побежала. На мне были туфли на высоких каблуках и платье, которое подарил мне Женя. В такой одежде и обуви бежать было совершенно неудобно. Но я не собиралась останавливаться. Я не знала, куда бегу и зачем. Для меня это было главным, что я все-таки пытаюсь. Ведь в глубине души я понимала, что от вампира мне никогда не сбежать, тем более без своей магии. Отец догнал меня быстро. Слишком быстро. Схватив за талию, он швырнул меня в сторону, да так, что я отлетела на несколько метров и врезалась в дерево. Упав на землю, я почувствовала, как боль полностью заполнила мое тело. Из-за нее я даже не могла дышать. Ведь чтобы сделать вдох, нужно было пошевелиться. А даже небольшое движение причиняло невообразимую агонию. Слезы полились у меня из глаз. Вот что? А сдержать их я точно не могла. Боль была просто невыносима. Сквозь слезы я заметила ботинки возле своей головы. А потом услышала слова. «Если еще раз попытаешься сбежать, будет хуже». После чего отец наклонился, поднял меня и снова перебросил через плечо. Крик полной боли сорвался с моих губ, но он это проигнорировал и направился вглубь леса. Мы шли около 15 минут. Я даже не чувствовала холода из-за того, что каждый шаг моего отца отдавался в моем теле невыносимой болью. Я даже толком ни на чем не могла сконцентрироваться, просто висела на его плече и пыталась отстраниться от боли. Я поняла, что мы вышли из леса, когда стало светлее. Через минуту я приземлилась на землю, потому что отец сбросил меня со своего плеча. Этот удар не обошелся для меня без последствий. От него в моих глазах на минуту потемнело, и я перестала что-либо чувствовать. Я поняла, что потеряла сознание. Жалко, что только на минуту, потому что когда я снова открыла глаза, то боль вернулась. По крайней мере, сейчас я могла спокойно попытаться абстрагироваться от нее. Через несколько минут это у меня практически получилось. Я смогла немного приподняться и осмотреться. Мы находились на большой поляне, освещенной светом полной луны. Она была окружена огромным количеством деревьев, а вдали виднелись силуэты двоих людей. Я была уверена, что один из них был мой отец. Но кто был его собеседником? Сколько бы я ни пыталась увидеть лицо того человека, но ничего не получалось. Поэтому я стала осматриваться дальше. Больше на поляне не было ничего особо примечательного, кроме огромного камня, который находился прямо за мной. Это был валун с какими-то надписями на нем. Я не могла вникнуть, что там было написано, все выглядело размытым. Похоже, головой я ударилась сильнее, чем думала. Держать спину на весу у меня больше не было сил. Я подвинулась ближе к этому камню и прижалась к нему спиной, перенося свой вес на него. Ждать, когда на меня обратят внимание, долго не пришлось. Отец с кем-то закончил свой разговор и направился в мою сторону. Когда эти двое оказались в 10 шагах от меня, мне наконец-то удалось рассмотреть сообщника отца. И я в очередной раз испытала глубокий шок. Оказывается, у моего отца был не сообщник, а сообщница. Ею оказалась наша уважаемая преподавательница истории Ларионова Оксана Сергеевна. Зачем ей это нужно? Что я ей такого сделала, что она решила принести меня в жертву? Когда они остановились возле меня, то я увидела взгляд женщины, полный ненависти, направленный на меня. «Это и есть та самая особенная ведьмочка с 2 магиями», — злобно произнесла она. Я не понимала, откуда в ней столько негатива, направленного на меня. И я не стала противиться тому, чтобы задать рвущийся из меня вопрос. «Почему?» — слетело с моих губ очень хрипло. Этот вопрос вызвал у женщины бурю эмоций, которая отразилась у нее на лице. Все эмоции были негативными. «Почему?» — прокричала она. «А ты не понимаешь? Когда ты появилась в моей жизни, все полетело в тартарары. Из-за тебя все изменилось. Из-за тебя меня бросил Женя. Когда ты появилась, он перестал обращать на меня внимание. А у нас дело близилось к свадьбе». «Значит, ты решила меня убить, потому что мужчина тебя бросил?» — тихо спросила я с укоризной в голосе. «Я решила избавить Женю от тех чар, которые ты на него наложила», — заявила она с полной уверенностью в своих словах. «Каких чар?» — удивилась я. «Своих ведьмовских чар. Не бывает так, чтобы мужчина так быстро переметнулся от одной женщины, которую он любил, к другой, которую видел только один раз в жизни», — объясняла женщина, и в ее словах улавливались нотки сумасшествия. «А ты не подумала, что я могу быть его истинной парой?» «Этого не может быть», — сказала она тоном, который не требовал возражений. «У Жени уже была пара. Ради нее он оставил свой пост в совете». «Ты действительно в это веришь?» — удивилась я еще сильнее. «Естественно», — ответила она. «Зачем ему было нужно подписывать документ об отречении, если только истинная пара об этом не попросила?» «Тогда ты глупее, чем я думала», — пробормотала я и не стала доказывать, что она была не права. Это было бы бесполезной тратой того времени, что мне еще осталось. Услышав мои слова, Оксана уже хотела броситься на меня, но ее остановил голос моего отца. «Не смей! Она мне еще нужна!» Женщина резко остановилась и злорадно улыбнулась. Я поняла, что она вспомнила, для чего они меня сюда привезли. «Когда мы уже будем начинать?» — уточнила Оксана у моего отца. «Через 15 минут», — ответил мужчина и начал доставать из сумки, которую держал в руке, необходимые предметы для проведения ритуала. Это были свечи, различные травы, простые предметы, которые были наполнены магией, а также какая-то старинная книга. Положив все это на землю, он открыл книгу и позвал к себе Оксану. «Расставь все предметы так, как здесь указано», — произнес он, показывая женщине что-то в книге. «А потом наполни вон ту чашу своей кровью». Оксана беспрекословно подчинилась и пошла выполнять все указания моего отца. Я сидела и смотрела невидящим взглядом вглубь леса. Различные мысли не прекращали вертеться у меня в голове. Неужели вот так закончится моя жизнь? Я погибну от рук своего отца? Что станет с Женей, когда он узнает о моей смерти? Узнает ли он когда-нибудь о помощи Оксаны в моем убийстве? Ни на один из этих вопросов я не могла найти ответа. Из-за этого в моей груди образовался ком из боли, страха и отчаяния. Я не знала, что мне делать и как мне спастись. Все, что я могла сейчас сделать, это сидеть и наблюдать за тем, как готовится мое убийство, потому что в попытках убежать не было смысла. Я даже в нормальном состоянии не смогла справиться с этой задачей. А что уж говорить о том, в какой физической форме я нахожусь сейчас. Тем более вампиров со мной было уже двое, а не один, как раньше. За этими размышлениями я не заметила, как вампиры закончили все приготовления, и отец направился в мою сторону. Он нагнулся и подхватил меня за талию, поднимая, а потом укладывая на камень. Конечно, его действия отозвались в моем теле приступом боли, а я не смогла сдержать тихий стон, который вырвался из моего горла. Следующее, что я почувствовала, это как невидимые цепи окутывают мое тело. А рядом с камнем встала Оксана и с победной улыбкой на лице посмотрела на меня. В руках она держала чашу, полную своей крови. «Ты ведь понимаешь, что отец не оставит тебя в живых, когда все закончится?» — задала вопрос я, обращаясь к Оксане, видя, что мой отец отошел в сторону. «Мы заключили с ним сделку. Он обещал, что не тронет меня, если я помогу ему добраться до тебя и забрать у тебя всю магию. Так Женя избавится от чар, которые ты на него наложила, и вернется ко мне», — ответила женщина, явно злорадствуя. «С каких это пор темные вампиры держат свои обещания?» — спросила я, намеренно избегая темы о Жене, так как его упоминание в данный момент не принесло бы ничего хорошего. Я увидела, что Оксана на секунду изменилась в лице, но быстро взяла себя в руки. «У нас с ним договоренность», — произнесла женщина, и это больше было похоже на то, что она больше пыталась убедить в этом себя, чем меня. Больше ничего я сказать не успела, потому что отец подошел к нам с книгой и ритуальным ножом в руках. «Пора начинать», — сказал он и перерезал мне левое запястье. Кровь полилась на камень, и я почувствовала, как магия начала пропитывать воздух. Причем это была не моя магия, а магия этого места. Тогда я поняла, что это не обычная поляна, а еще одна поляна силы. Все в моей голове расставилось по полочкам. Если это место было поляной силы, то тогда я могла это использовать в нужном для себя ключе. Я сконцентрировалась на своей магии и сначала ничего не почувствовала. Но чем дольше я пыталась, тем сильнее я к ней притягивалась. Тем временем отец и Оксана уже начали ритуал. Я только надеялась, что у меня хватит времени на то, чтобы дотянуться до магии и попробовать остановить этот кощунский ритуал. Я не переставала взывать к магии, и она с каждой секундой все ближе приближалась ко мне. С каждой секунды она все сильнее отзывалась на мой призыв. Но добраться я до нее так и не успела, потому что заметила, что на поляне открылся портал, и из него вышел Женя, а за ним сразу же появился Андрей. Когда они увидели, что происходит, то сразу рванули в нужном направлении. К сожалению, не только я заметила их появление, но и мои похитители, а по совместительству убийцы, тоже не остались в неведении и были готовы к приближению мужчин. Поэтому, когда Женя и Андрей приблизились к ритуальному камню, то врезались в невидимую стену, которая окутывала куполом как меня, так и моего отца с Оксаной. Пару раз попробовав пробить стену с помощью физической силы, мужчины поняли, что это бесполезно, и пристально посмотрели на происходящее внутри. Взгляд Жени сразу наткнулся на мой, и я увидела в его глазах столько боли и страданий, что это все эхом отозвалось в моей груди. Эти эмоции резко подтолкнули мою магию ближе ко мне, но все еще недостаточно, а я не прекращала тянуться к ней. «О, кого я вижу! Пришли, чтобы посмотреть на представление?» Заговорил отец, а в его голосе было столько яда, что, казалось, его можно будет потрогать, если он скажет еще хоть слово. «Марат, отпусти ее!» С мольбой и отчаянием произнес Женя. Моему отцу понравились эмоции, которые даже не пытался скрыть Женя, а его довольное выражение лица можно было бы при желании увидеть из космоса. «И упустить шанс помучить тебя? Нет, спасибо! Я откажусь от твоего предложения», — ответил отец и снова повернулся к книге. Все это время Оксана стояла спиной к моим спасителям, и они не могли ее узнать. Но когда отец снова начал ритуал, ей пришлось повернуться. Шокированные выражения появились на лицах мужчин. Но как только они немного оправились от этого, то Женя закричал. «Оксана, какого черта ты делаешь?» «Спасаю тебя», — ответила она, отвлекаясь от ритуала. А я почувствовала свою магию совсем близко. «От чего?» Удивленно задал вопрос Женя, так же громко, как и предыдущий. «От нее!» — произнесла женщина, возвращаясь к произнесению слов на непонятном мне языке. Странно, что мой отец никак не отреагировал на их мимолетный разговор. Значит, это никак не повлияло на проведение ритуала. Все это время Андрей стоял с закрытыми глазами и не двигался. Когда я сильнее присмотрелась, то увидела, что его окутывает почти незаметная магическая вуаль. Через несколько секунд мужчина открыл полностью черные от магии глаза и приложил руки к магическому куполу. Прямо на глазах его руки начали просачиваться внутрь, разрушая магию. Заметив это, отец произнес, обращаясь к Оксане: «Давай быстрее!» На что Та женщина только кивнула и начала в более быстром темпе произносить слова. Я переводила глаза с Андрея на своих похитителей и молилась, чтобы магия, закрывающая меня от мужчин, которые пришли, чтобы спасти, разрушилась быстрее, чем мои похитители закончат ритуал. Я слышала, как последние слова слетели с губ женщины, и она подняла чашу с кровью над моей грудью, после чего перевернула ее. Кровь вылилась на меня, и отец занес кинжал, готовясь пронзить мое сердце. В этот момент я увидела, что купол исчез, а магический шар врезался в кинжал, отбрасывая его в сторону. Отец буквально зарычал от злости и негодования, а в следующий момент бросился на Женю. Но мой мужчина отбросил его при приближении и сам стал надвигаться на отца. Краем глаза я заметила, что Андрей упал на колени. Скорее всего, от истощения. Он потратил слишком много сил на разрушение купола. В этот момент отец поднялся на ноги и запустил магический шар в Женю. Тот даже не попытался поставить щит, а просто уклонился и продолжил идти в сторону отца. Отец еще несколько раз попытался провернуть то, что делал до этого, но у него ничего не выходило. Женя все ближе и ближе приближался к нему, хотя отец и отходил назад. Я была уверена, что еще немного, и Женя одолеет моего отца, поэтому перестала волноваться. В этот момент заметила тень, упавшую на мое лицо. Подняв глаза, я увидела Оксану, которая стояла надо мной с ритуальным ножом в руках, и не смогла сдержать крик. Мой возглас привлек внимание Жени, и следующее, что я увидела, это как Оксана падает на землю после того, как магия Жени врезается в нее. К сожалению, это дало шанс моему отцу. Посмотрев туда, где должны были находиться дерущиеся мужчины, я увидела, как огромный магический шар летит на Женю. Все происходило как будто в замедленной съемке. Вот шар в нескольких сантиметрах от Жени. В следующую секунду мой мужчина пытается увернуться и выставить щиты. А в следующую секунду шар врезается в моего мужчину. Он отлетает в сторону и больше не встает. После всего увиденного моя магия моментально окутала все мое тело, разрушая оковы, все еще сдерживающие меня. Мне показалось, что я полностью состою из магии. Мои эмоции полностью вышли из-под контроля. Я чувствовала все одновременно. Я чувствовала злость, ужас и боль, и безысходность, любовь и потерю, нежность и одиночество, и я знала, что сделаю в следующую секунду. Встав с ритуального камня, я повернулась к отцу и закричала, выставляя руки вперед и позволяя магии направиться на моего отца. Нужно было видеть его шокированное выражение лица, когда два непрекращающихся столба магии с равномерно распределенными черными и золотыми окрасами летят в его сторону. Он даже не попытался убежать или выставить щиты. Просто стоял и смотрел. Когда моя магия достигла цели, то полностью окутала отца и отбросила в сторону леса на очень большое расстояние. Что с ним стало дальше, мне было совсем неинтересно. Я повернулась и побрела к Жене. Мало того, что я только что использовала огромное количество магии, так и потеря крови из-за пореза на запястье, который, кстати, до сих пор кровоточил, скорее всего, из-за ритуального кинжала, не помогали мне быстро приблизиться к моей цели. Но через несколько минут я все-таки оказалась у неподвижно лежащего тела Жени и опустилась рядом с ним на колени. Я протянула руку к его шее в попытке нащупать пульс. Но у меня никак не получалось это сделать. «Нет, этого не может быть!» Начала паниковать я, и слезы полились у меня из глаз. «Ты не можешь меня оставить! Только не это! Я этого не вынесу! Пожалуйста, не оставляй меня!» Я повторяла эти слова снова и снова, при этом тряся его за рубашку. Но это не помогало, и начала лихорадочно соображать. «Он же вампир, верно? А что, если дать ему кровь? Это поможет его спасти?» Я, конечно же, не знала, поможет это или нет, но все-таки поднесла раненые запястья к его рту и опустила голову на грудь мужчины. «Я не знаю, как долго мы находились в таком положении, но последнее, что я услышала перед тем, как потерять сознание, был глубокий вздох, и грудь под моей головой поднялась. Или мне показалось?»